Затем Пенкроф с помощью наба установил вертел, и вскоре искусно выпотрошенная водосвинка, словно молочный поросенок, уже подрумянивалась на ярком огне. Трущобы опять стали сносным жильем. От костра потянуло теплом по коридорам, снова были сложены из камней перегородки. Как мы видим, инженер Смит и его товарищи с пользой провели день. У Сайроса Смита окрепли силы, и он попробовал взобраться на верхнее плато. Оттуда он своим зорким глазом, привыкшим определять расстояние, долго смотрел на конусообразную вершину, на которую должны были завтра подняться. Гора эта отстояла миль на 6 к северо-западу. Высота же ее, как казалось, достигала 3500 футов над уровнем моря. Следовательно, с вершины горы наблюдатель мог видеть на 50 миль вокруг. Весьма вероятно, что тогда удастся разрешить вопрос, остров или материк. Вопрос, который Сайрос Смит не без оснований считал пока самым важным. Поужинали очень вкусно. Мясо водосвинки оказалось превосходным. Трапезу дополнили водоросли и кедровые орехи. Инженер почти ничего не говорил. Его поглощали мысли о предстоящем путешествии. Раза два Пенкроф высказывал свои соображения о том, что следовало бы предпринять. Но Сайрос Смит, очевидно обладавший весьма методическим умом, только кивал головой. «Завтра все выясним», — твердил он, — «и в соответствии с обстоятельствами будем действовать». После ужина подбросили в очаг побольше дров, и все обитатели трущоб, включая и верного пса Топа, крепко уснули. Никакие злоключения не потревожили в ту ночь их мирный сон. И на следующее утро, 29 марта, они проснулись отдохнувшие и бодрые, все запаслись силами для экспедиции, от которой зависела их участь. Приготовления были окончены. Остатками жаркого путники могли питаться еще сутки. К тому же они надеялись пополнить дорогой запас провианта. Так как стеклышки вставили опять на свое место, в ободок часов инженера и часов Гедеона Спилета, то Пенкроф опалил на огне тряпицу взамен отсутствующего трута. Кремней же можно было найти сколько угодно у подножия этих скал, состоявших, несомненно, из вулканических пород. В половине восьмого утра исследователи, вооружившись дубинками, вышли из своего становища. По совету Пенкрофа решили идти уже знакомыми местами, через лес, а возвратиться другой дорогой. К тому же это был, несомненно, кратчайший путь к горе. Итак, все двинулись к югу и, завернув за южный край гранитного кряжа, пошли по левому берегу реки, а от того места, где она поворачивала на юго-запад, углубились в лес. Нашли тропинку, уже проложенную нашими охотниками под сенью хвойных деревьев, и к 9 часам Сайрос Смит с товарищами вышли на опушку леса с западной его стороны. Сначала шли по болотистой низине, потом почва стала сухой, песчаной, начался пологий подъем, который вел от берега вглубь этих незнакомых краев. Под высокими деревьями мелькали какие-то зверьки, но не успевал Топ поднять дичь, как хозяин тотчас же его отзывал, считая, что сейчас не время охотиться. Позже видно будет. Таких людей, как инженер Сайрос Смит, нельзя отвлечь от намеченной цели, от мысли, овладевшей ими. Пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что он даже не обращал внимания на характер местности, по которой они проходили, на ее рельеф и природные богатства. Он поставил себе задачу взойти на гору и не хотел отвлекаться от нее. В 10 часов сделали короткий привал. Как только путники вышли из лесу, перед их глазами предстали очертания горного хребта. Самая высокая его часть составляли две конусообразные вершины. Одна была высотой приблизительно в 2500 футов, отроги, как будто служившие ей опорой, имели какие-то странные изгибы и напоминали когти огромной звериной лапы, вцепившейся в землю. Между этими отрогами пролегали ущелья, обрывистые склоны которых поросли деревьями вплоть до усеченной вершины первой горы. На северо-восточном склоне растительность, очевидно, была менее густой. Между зелеными рощицами виднелись довольно извилистые просветы, вероятно, проложенные потоками лавы.